Ко мне в служебный кабинет влетела в состоянии крайнего раздражения Гулак Артемовская, заявившая, негодуя и плача, что ее притесняют, требуя второго поручителя. «Не второго, а единственного», — сказал я, — «потому что ваш поручитель отказался». «Как?» — удивленно воскликнула она. «Отказался? Да как он мог меня поставить в такое положение? Я не сяду под стражу. Я найду другого поручителя, но он мне дорого заплатит. Отказался? Ну, погоди же». И она угрожающе подымала палец, а ее красивое лицо дышало неутолимым желанием мщения. Судебное следствие длилось 4 дня, с 20 по 23 октября, и обвинение было доказано вполне. Подсудимая защищалась очень энергично и искусно, всегда изящно одетая, то чрезвычайно скромная, то патетическая в своих объяснениях. Она производила довольно сильное впечатление на присяжных и в особенности на разных почетных посетителей, сидевших в местах за судьями. Но подавляющая совокупность улик и сильная рука товарища прокурора князя Урусова, начатая великолепной картиной раззолоченного притона, где под шумок обделываются дела, где на смену дневных высокопоставленных гостей по вечерам собираются темные личности и где обыгрывают в дурачки на сотни тысяч, произвели тоже свое впечатление. Одно время, впрочем, можно было думать, что подсудимую оправдают, благодаря самому сильному из ее обличителей, тому самому писателю, который познакомил ее с Пастуховым. По-видимому, сводя с нею какие-то старые интимные счеты, он давал свое показание с такой нескрываемой ненавистью к подсудимой, что, казалось, с уст его капли дымящейся пеной прожигает пол. Все, что можно сказать оскорбительного о женщине, не употребляя ругательств и обидных эпитетов, все, что можно дать понять дурного многозначительными умолчаниями, паузами и усмешечками, все это было им сделано. Я должен был 2 раза останавливать его, рекомендуя ему большую сдержанность в выражениях и напоминая ему, что он говорит о женщине, которая при том еще не признана виновной. Когда после резкого замечания моего по поводу неисполнения моих указаний он стал осторожнее в выражениях, но остался при прежнем тоне глубокого презрения, которым он говорил о подсудимой, она не выдержала, вскочила со своего места и с криком «Нет, я не могу больше этого слышать, он меня оскорбляет, я не могу, я уйду, уйду!» бросилась вон из залы. Я послал судебного пристава ее успокоить и продолжал под доносившиеся издалека ее истерические крики и рыдания вести заседание. А свидетель продолжал свои показания, которые я, согласно закону, должен был затем повторить, конечно, в смягченной форме, овладевшей собою и вернувшейся в залу подсудимой. На присяжных это показание произвело, очевидно, самое тягостное впечатление, и в некоторых вопросах, которые они просили меня предложить свидетелю, звучала нота раздражения и недоверия. Но подсудимая сама разрушила ту невольную симпатию, которую вызвало к ней это ожесточенное и безжалостное показание. В конце 3-го дня заседания, вечером, старшина присяжных, Василий Аполлоныч Политика, издатель газеты «Молва», встав со своего места, заявил мне, что присяжные желали бы знать, откуда имело средства подсудимая, чтобы давать взаймы 10 000. «Угодно вам отвечать на этот вопрос?» — спросил я Гулак Артемовскую. «Угодно», — отвечала она вызывающим тоном. «Мне нечего скрывать. Я проводила дела». «Присяжные желают знать, что значит проводить дела», — сказал Политика. «Подсудимая, напоминаю вам, что по закону вы можете не отвечать на предложенные вам вопросы. Вы слышали, что желают знать господа присяжные?» «Как же?» — отвечала она тем же тоном, — слышал, и желаю объяснить, что проводить дела, значит, пользуясь знакомством с влиятельными лицами, устраивают, чтобы дела, в исходе которых кто-либо заинтересован, решались в их пользу, а также доставать места, выхлопатывать концессии и тому подобное. Конечно, за это получается известное вознаграждение. Так вот этим я и занималась, пользуясь своими знакомствами.